Боцман доложил чифу. Бульдог пришел в ярость, но не мог придумать, что с нами сделать. Мы затянули веселые песни и позабыли все печали. Выскочили из головы и Ян, и раненый Донкимен, и Макентайр Форпики. Позабыли мы и о двоих, подавшихся в самоволку на берег. Зато не забыл о них боцман. «Возвращаются!» — крикнул он. Мы бросились к рейлингам. Волны зыби стали выше. Тяжело вздымались они из гладкого океана и с грохотом перекатывались через коралловую отмель. Чиф поднес бинокль к глазам и глухо произнес. «Им не переплыть. Они пропали. С прибоем-то они, может, еще и справились бы, да вот только вдоль всего рифа кишмя кишат акулы». От этой ужасной вести весь хмель немедленно испарился из нас. Оба парня были метрах в 300 от Артемизии. «Прикажите опустить рабочую шлюпку, господин Брантнер», — сказал боцман. «Пусть они утопнут, эти бичкамеры», — выдавил чиф в ответ. Мы молча стояли вокруг и чувствовали, что в случившемся виноваты мы все. Сдался чиф лишь после вмешательства деда, поинтересовавшегося, кто же будет подтаскивать уголь, если оба парня погибнут. Мы кинулись на боддеки и вывалили рабочую шлюпку за борт. 6 человек мигом прыгнули в нее, разобрали весла и навалились так, что едва не сломали лопасти. Боцман стоял у руля и подзадоривал нас. Всего каких-то 15 метров отделяли шлюпку от пловцов. Возле них уже кружило несколько хищных тварей. Среди других акул я разглядел спиной плавник гигантской акулы молота. Не он ли это, заклятый враг Макентайра? Кровь бросилась мне в голову. Я не хотел этому верить. Нет. Выстрел оборвал все мои фантазии. Боцман стрелял в акул. Он вытащил пистолет и пулю за пулей посылал в кучку алчных разбойниц. Невермайнда мы достигли первого и скорее уже мертвого, чем живого, втащили в шлюпку. Он без сил повалился на елани. Боцман подстрелил голубую акулу, и она, медленно волоча за собой кровавую струю, начала погружаться. Ее соплеменницы тотчас же бросились на нее. Этой передышкой мы воспользовались, чтобы затащить в шлюпку полностью выдохшегося Ренца. Он сидел на банке и громко по-детски всхлипывал. Гигантская акула-молот полным ходом пронеслась от нас к Артемизии. Ее спинной плавник, высокий как спинокер, показывал нам направление. От удивления мы замерли с поднятыми веслами. Кто-то сказал, что такая акула может оказаться опасной для небольшой шлюпки. Вдруг раздался тревожный голос боцмана. «Скорее, парни, там еще один в воде!» Мы гребли, как одержимые. Я сразу догадался, кто это мог быть. Один только Макентайр способен отважиться плыть навстречу акуле. Мне было неясно только, как он сумел высвободиться из накрепко запертого форпика. Боцман подтвердил мою догадку. «Это тот ненормальный кочегар, он чокнутый! Он плывет прямо к хищной твари!» Гребет одной рукой, а в другой у него нож. Я греб, устремив взор в днище шлюпки. Я не хотел ничего ни видеть, ни слышать. Ирландцу уже не помочь, это я понимал. Мак сражался в своей последней битве. Как сквозь вату слышал я возгласы моих товарищей, следивших за сражением. — Все, ребята, акула уже сожрала его. Нет, — Нет-нет, вот он! Эта бестия кинулась прямо на него! Где он? «Не видать больше ирландца, парни, мы опоздали!» Все притихли. Наконец решился выглянуть за борт и я. Над взбаламученной водой высилась огромная голова рыбы-молота, не менее 3 метров от глаза до глаза. На какое-то мгновение мы увидели страшную полукруглую пасть с грозным частоколом зубов, а затем ужасная рыба пошла на погружение, словно опрокинутая парусная лодка. Вал мертвой зыби подхватил нас на гребень, и мы оказались на месте битвы. Все молча сняли фуражки. Пахло акулой. Казалось, сама вода источала этот запах. На поверхности плавали потроха. Жорж прервал молчание. Он прихлопнул акулу. Один на один, без чужой помощи, одной рукой и одним ножом. Он вспорол ей брюхо. Невермайнд, подробно разглядевший все сражение, добавил... Смертельно раненая гадина успела таки схватить его и утащить с собой. — Хватит болтать! — прикрикнул боцман. — Гребите к судну! Мы налегли на весла, торопясь убраться с этого места. Но все же я успел вытащить из кармана маленькие шахматы и швырнуть их в воду. — Мак, — сказал я, — это твоя партия. Шахматы принадлежат тебе. Мы подгребли под шлюпбалку, сложили весла и застропили тали. А когда поднялись на палубу, к нам подошел взволнованный плотник. — Полюбуйся на форпик, — сказал он. — Вся железная дверь искорежена. Бледная треска сломала ее. Он размолотил цепью засов и согнул стальной косяк. Затем выбрался на свободу, бросился за борт и поплыл со скоростью парового баркаса. — Работал-то всего ведь одной рукой. — Да, таков был Макентайр. Ночью пришла моторная лодка и доставила на борт Кэпа. Люди с острова погрузили в лодку хранившиеся в лазарете таинственные ящики и пакеты. В ту же ночь мы снялись с якоря и взяли курс на Лепор. Там мы, наконец, заправились углем и водой и приняли на борт свежие продукты. Дон Кимена и Яна отправили на берег. Жорж и Фред остались с нами. Я никак не мог прийти в себя. Я все еще видел перед собой огромную голову акулы-молота с крестом рукояткой в одной глазнице. Крест, крест. «Видели вы крест?» — спросил я приятелей. «Какой еще крест?» — вопросом на вопрос ответил Жорж. «Ты что, рехнулся?» «Так значит, не было?» — напирал я. Но никто меня уже больше не слушал. «Что же, на самом деле был крест или мне померещилось?» Я и сам не знал этого. Конец. Перевод с немецкого Маковкина читал Дигик.